Селезенка буквально кишит микробами. Их там миллиарды. Но кролик и ухом не ведет. Он спокойно грызет свою морковь. А рядом его не болевший прежде сосед нахохлился и присмирел, зараженный всего лишь несколькими микробами туляремии, извлеченными из той же самой селезенки. Когда у такой пары брали кровь и впрыскивали двум свинкам, которые, как известно еще из опыта Фрэнсиса, гибнут от привитой туляремии на пятые сутки, результат бывал всегда один и тот же. Кровь больного кролика убивала свинок, а кровь вторично зараженного не наносила им никакого вреда. В теле однажды переболевшего кролика, сколько его ни заражай, совершенно нет микробов. Идут месяцы. Эльберт и Гайский уже твердо знают, заболеть туляремией кролик может только один раз. Та временная реакция в глазу, которая наступает в ответ на вторичное заражение, это лишь местный ответ организма на вторую встречу с микробом. Инфекция при этом никогда не распространяется и не захватывает организм целиком. Видимо, антитела, оставшиеся после болезни, надежно держат оборону в мохнатом тельце кролика. Все как будто ясно. Но, может быть, у человека механизм выработки иммунитета имеет другой характер. Эльберт засучивает рука в рубашке и сам впрыскивает себе шприцем культуру бактериум туляремзе. Несколько миллионов этих мелких убийц прочно сидят в его подкожной клетчатке. Если теория верна, то общая реакция, температура, головная боль возникнуть не должна, ведь ученый уже переболел туляремией. Проходит несколько дней. Рука нестерпимо болит, она опухает. Кожа на месте введения микробов омертвевает. Но в крови у экспериментатора по-прежнему нет ни одного микроба. Не увеличивается и выработка антител. Теория верна. Туляремия оставляет после себя идеальный иммунитет. Организм наш прочно заперт от повторного вторжения заразы. Для этого простого, казалось бы, вывода двум бактериологам понадобился год напряженной работы. Год. В отчете вывод занял едва 10 строк. Чтобы изучить, как живут человек и животные, надо видеть, как множество их умирает, ибо механизмы жизни могут быть вскрыты и обнаружены только знанием механизмов смерти. Говорят, что парижанин Клод Бернар, которому принадлежат эти слова, сделал крупнейшее из своих открытий в подвальной лаборатории, переделанной из мертвецкой. Лаборатория Эльберта и Гайского, где за 1932 и 1933 годы завершили свой жизненный путь тысячи животных, помещалась в еще более необычном месте. Для заражения и вскрытия животных микробиологам служила монастырская келья с тяжелым деревянным столом и богато разрисована изразцовой печью 17-го столетия. Печь занимала слишком много места и давала мало тепла, но ученые по-своему любили это допотопное сооружение. Наработавшись до одури, Борис Яковлевич и Николай Акимович могли лицезреть на одном из кафельных изразцов два скрещенных цветка и строки «Совет наш благ с тобою, дух его сладок». Изображение лебедя на другом изразце сопровождала грустная жалоба. Дом мой далеко есть, пою печально. Какие-то дельфины на печи, встав на дыбы, глотали пушечные ядра, распевали птицы-девы, мужик играл на балалайке. Под ним значилось: «Музыку умножаю». Да, старуха печь с ее наивной росписью не раз одаривала ученых истинным отдохновением. Впрочем, мало, очень мало времени оставалось на посторонние мысли. Число опытов росло, исследование увлекало. Древнее здание отлично уживалось с новейшим лабораторным оборудованием. В распоряжении Эльберта и Гайского были все нужные микробам питательной среды, десятки тулеремийных культур, присланных из разных институтов. А идей у Бориса Эльберта не занимать. И так установлено. Даже 10 микробных клеток тулеремии оставляют у кролика идеальный иммунитет. Но прежде чем наступает невосприимчивость, животное тяжело переболевает. То же самое происходит, очевидно, и с человеком. Грустный парадокс. Чтобы обезопасить себя от болезни, следует переболеть ею. А нельзя ли сделать так, чтобы живые микробы в теле животного и человека выполняли только одну свою функцию – заставляли организм вырабатывать иммунитет, но не заражали его? Живая вакцина. На эту мысль Эльберта и Гайского навела белая мышка, как их сотни сидели в клетках тулеремийной лаборатории. Но это сначала показалось им совсем необыкновенным животным. В нарушение всего того, что писали Фрэнсис, Вольферц и Суворов, эта странная мышь в их опыте не дернула последний раз лапками на пятые сутки, а продолжала резвиться, хотя и получила достаточный заряд тулеремийных микробов. У наиболее умных наблюдателей всех времен неудачный опыт, факт, не укладывающийся в теорию, всегда считались самыми плодотворными. Эльберт и Гайский, как коршуны, воззрились на упрямую мышь. Почему она стала жива? Тут какая-то тайна. Если дело в особенностях самого грызуна, в его, так сказать, личных качествах, то всякая другая мышь или морская свинка, получившая заразу из той же пробирки, должна неминуемо издохнуть. Если же выживет и вторая, значит, в пробирке какая-то не совсем обычная тулеремия. Тулеремия, которая не заражает. Своими умными руками Гайский выстригает небольшую площадку на животе морской свинки. Миг, игла шприца вошла в розовую кожу вздрогнувшего брюшка. Свинка заражена той же культурой, что и мышь. С этой минуты из всего своего огромного зоопарка Эльберт и Гайский интересуются только ею, тупомордой черноглазой морской свинкой, животным на редкость не соответствующим своему имени. Заболеет или не заболеет? Этого зверька, который не состоял в родстве со свиньями и никогда не видел моря, испанцы, завоеватели Америки, впервые встретили в домах индейцев в Перу. Местные жители разводили их из-за красивой шкурки, точно так же, как европейские дамы содержали у себя кошек и домашних собачек. В Америке морская свинка не знала большинства заразных болезней. Среди индейцев Нового Света до прихода испанцев не было туберкулеза. Они не знали ни чумы, ни сибирской язвы. Пока зверек оставался только украшением дома, его чувствительность ко всевозможной заразе с точки зрения людей была его недостатком.